Наташа. Кирилл. Наташа, знакомо ли тебе такое явление современной культуры, как нюция? Да. Не буду задавать тебе дополнительных вопросов, пожалуй, но скажи, ты когда-нибудь думала, вот нюция — это явление конкретно нашей современности, или были нюцы в старину? Я уверена, нюцы были в старину. Могли ли древние новгородцы послать нюцы на бересте, например? Супер древние, тысячелетние петроглифы ямайские, да, там уже нюцы оставляли, я уверена. Да, или, например, не такие древние, конечно, но статуи на острове Пасхи, знаешь? Там знаю. Там же головы, да, но под землей тела, и они все голые, так что в некотором роде тоже нюцы. Посылали ли люди дагеротипы в конвертах на следующий день после того, как Дагер или Нодар изобрел первого предшественника фотоаппарата? На следующий же день был послан нюц, наверное. Да, про Байрона известно, что у него был подаренный лобковый локон. Это он просто выпендрился. Вместо нюцов его попросил. Да. Наташа, пожалуйста, объявляй наш подкаст, потому что после этого я пошлю тебе нюц. Здравствуйте. Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского гуманитарного проекта «Арзамас», в котором сотрудники просветительского гуманитарного серьезного проекта «Арзамас» с высшими образованиями. Да, некоторые даже аспирантуру закончили. В общем, делятся с вами всякими интересными вещами, которые они обнаружили во время работы. Историями, фан-фактами. Мы надеемся, что этот подкаст поможет вам заполнить неловкое молчание, которое иногда возникает в повседневных разговорах. Это в целом нюансы, конечно, обычно способствуют созданию неловкого молчания. Да, да, но не гарантируем, что подкаст спасет вас в любой неловкой ситуации, конечно. Меня зовут Наташа Фаликова, и из студии сейчас выйдет мой коллега Кирилл Головастиков. Я никуда не пойду. Я прикован к микрофону, как... проклятие. Знаешь, я как Василиса Премудрая из сказки, я должен сточить 7 каменных микрофонов, и только потом я стану свободен по-настоящему. Вот такой удел подкастера. Наташа, я знаю, что пользоваться интернетом в студии во время записи — это фопа, но снимай авиарежим, пожалуйста, потому что я сейчас пошлю тебе обещанный нюц. Сняла. Ой, какой симпатичный! Наташа, скажи, пожалуйста, для наших слушателей, что ты видишь на картинке? Я вижу скульптуру из мрамора. Это дева в таком эллинистическом стиле, которая держит в руках кувшин. Обнаженная, да? Амфору. Да. Ну да, обнаженная. Ну, ты сказала самое главное. Скульптура, да? Я послал тебе не саму скульптуру, конечно, а фотографию скульптуры обнаженной девушки. Почему я называю, вообще говоря, ее нюцем? Формально у искусствоведов и тех, кто вообще любит искусство, скульптуру и все прочее, есть отдельное слово. Это слово «ню». Понятное дело, что исходное — это одно и то же слово, которое значит «обнаженное», да? Но ты подкастер их и пожор, поэтому ты решил закрутить вот такую интригу. Нет, ты знаешь, я думаю, что у меня есть основание все-таки назвать это нюцем, учитывая историю, которую я расскажу тебе про эту скульптуру. Но давай просто разберемся с тобой. Как тебе кажется, чем вообще нюц в современном культурном смысле в 21 веке он отличается от ню, от живописного, фотографического, скульптурного изображения обнаженной натуры? Я никогда не задумывалась о философии онтологии нюцев. Но мне кажется, интимностью. Да. То есть... А какая это интимность? Я согласен, да, но понимаешь ли, что Адалиска Энгра или там что портрет Иды Рубинштейн Серова — это тоже обнаженные люди в некоторых... ситуациях, запечатленные Олимпия Эдуарда Мане. Тут, мне кажется, очень субъективное мое какое-то мнение, я не претендую. Но мне кажется, что нюцы, в отличие от нюфотографий, больше про людей, которые делают, или про людей, которые получают, чем про сам медиум как таковой. То есть нюфотография или скульптура — это то, что ты рассматриваешь как... объект искусства, а нюц — это то, что ты рассматриваешь как изображение человека или как элемент коммуникации. Это так же, как портретная фотография и селфи. Ты все сказала абсолютно верно. Да, мы с тобой, как культурные люди из гуманитарного просветительского проекта, говорим об отличии нюцев от ню и произносим слова Эдуард Мане. Любой нормальный человек, конечно, говорил бы, чем нюц отличается от порнографии. Да. Это гораздо более адекватный вопрос. Но тут у меня совершенно нет ответа. Мне кажется, ты все правильно сказала. было на самом деле. Не буду распаковывать каждое слово в твоем ответе, каждое слово было правильное, но самое главное, что ты сказал, это коммуникация для меня. Я должен сказать, что я не теоретик коммуникации, я не Маршал Маклюин, а также я в меру пожилой человек и чувствую, что культура нюансов прошла мимо меня. Ну, сочувствую. Но как культурный критик я не могу над этим не думать, особенно когда подкаст надо записывать через полчаса, поэтому у меня есть целая теория. Как будто бы это явление не столько изобразительное, сколько коммуникативное. Это изображение подразумевает интимное распространение. Этим оно отличается одновременно и от Адалиски Энгра, судьба которой была быть выставленной в салоне, и тем более это отличается от порнографии, которая просто создана на потребление. Нюдс подразумевает распространение, но из рук в руки. Даже если это не то изображение, которое ты шлешь в мессенджере или там какому-нибудь одному человеку и только ему, а и даже если ты выкладываешь это в какой-нибудь социальной сети в определенный день недели и говоришь, вот посмотрите все на мои нюдсы, все равно тут есть момент зашитой коммуникации. Ты абсолютно верно сравнила это с селфи или с чем еще, я забыл. И портретной фотографией. Короче, нюдс — это не столько визуальный жанр, сколько коммуникативный. Он встает не в одну линейку, там, я не знаю, с натюрмортом. Нет, нюдс довольно витальный. Да, ну ты понимаешь, о чем я. А скорее в одну линейку с письмом, сообщением на форуме, эмодзи, стикером. Ну да, да, я не хожу по Пушкинскому и не думаю, господи, сколько нюдсов, какой кошмар. Ну ладно, это все мы уходим далеко от того нюдса, который я тебе послал. Фотографии и скульптуры, созданной чуть менее 200 лет назад. А, то есть это 19 век, 19-й. Это не античная какая-то. Не античная, но история. Подантичная. Мне кажется, ее можно назвать нюдсом из-за истории, которая произошла вокруг нее. Пока с тобой теоретизировали, вроде бы проговорили или как минимум подразумевали то, что нюдс — это вот обнаженное изображение, которое создано на условиях консента. Ну, желательно было бы, да. Человек снимает эту фотографию в современном мире сам и отправляет какому-то человеку, который, скорее всего, доверенное лицо и который не будет против. Будет рад этому, а не наоборот. Да. Но здесь заложен риск, и этот риск, по-моему, и входит в определение жанра. Риск, что нюдс попадет в руки не к тем людям. Я так и представляю. Простите, статую не тому доставили. Сейчас узнаешь все, да? Но я просто хочу остановиться на этом, да? Вот мы сказали, что нюдс — это коммуникативное, но это коммуникация в рамках консента. И сейчас я поэтому поговорю о другом понятии современной культуры, гораздо менее приятном и, вообще-то говоря, являющемся преступлением, в том числе и законодательно оформленным преступлением во многих странах. Это то, что по-английски называется словами revenge porn. Порноместь. А по-русски, да, это называется словами порноместь. Нормальный русский компаунд. Да. Наверное, многие слышали, что это. О, это я могу рассказать. Расскажи, пожалуйста. Это когда кто-то отправляет кому-то обнаженные фотографии, но каким-то образом потом эти фотографии публикуются где-то еще. То есть, возможно, коммуникацию перехватили, или получатель фото публикует. Это распространение личных, интимных обнаженных фотографий или видео, которые были сделаны либо только для себя, либо только для доверенных людей, которые потом публикуются на более широкую аудиторию. Да, очевидно, с целью навредить тем, кто изображены на фотографиях. Чаще всего, да. Или видео. Само название, оно отсылает к тому, что эта практика распространена. Да, они расстались, он так обижен, что потом все полученные обнаженные снимки обещает слить в сеть. Да, само название отсылает к практике обиженных мужей или бойфрендов. Хочу напомнить, что это не только отвратительный поступок, но и противозаконное действие. Мало смешного. Но многие трактуют revenge porn и в расширительном смысле, когда это не только бойфренд, который изначально получил доступ к этим изображениям на легальной основе по взаимному консенту, но и, например, хакерские скандалы есть про людей, которые просто взламывают чужие аккаунты, почты и ну, так да. далее. И это тоже можно расширительно трактовать как revenge porn. Понятно, что бойфрендами и хакерами дело не ограничивается, но это как бы те примеры, которые приходят в голову сразу. Да. Вот о чем-то напоминающем порноместь в расширительном смысле мы будем говорить только опять же применительно к 19 и началу 20 века. Там много времени прошло. Мне сложно представить, что это имело такое же значение в 19 веке. Какие хакеры, какие бойфренды, какие фотографии? Идеальный вопрос. Смотри, куда сливаются сейчас чужие нюдсы? Я не буду говорить, не отвечать на этот вопрос. Видимо, ты знаешь ответ. Я-то хотел, чтобы ты сказал просто в интернет. Но куда их сливали, когда не было интернета? Какие-то другие средства масс-медиа коммуникации. Я хочу рассказать тебе сейчас об одном журнале, который издавался в начале 20 века. Я заинтересовался этим журналом по своей второй подкастерской работе, а именно, я, как ты, конечно, знаешь, веду подкаст об искусстве и выставках, который называется «Зачем я это увидел?». Вы записали выпуск «Зачем я это отправил?». И в нем мы с моим следующим Ильей Дороченко обсуждали выставку в Музее русского импрессионизма, которая называется «Журнал красивой жизни». Эта выставка посвящена изданию, которое называлось «Столица и усадьба», которое выходило с 13 по 17 годы 20 века. Этот журнал по праву называют первым русским глянцем. Каким ты представляешь себе, я не знаю, что Вог, Татлер... Но это Вог, Татлер, а не Максим. Нет-нет, это именно самый настоящий глянец. Огромное количество рекламы автомобилей, фотографии великосветских дам, обзоры новинок, отчеты с премьер и благотворительных мероприятий, фотографии. Если вас заинтересовал этот журнал, слушайте выпуск «Зачем я это увидел?» про выставку Музея русского импрессионизма. И приходите на нее, если она еще открыта. Да, она должна работать до середины октября 2024 года. Этот журнал издал совершенно удивительный человек. Его звали Владимир Крымов. У нас нет особенно цели и времени про него рассказывать много, но рассказывать про него много можно очень долго. Он совершенно удивительный персонаж. Родился в бедной старообрядческой семье, быстро понял, что больше всего в жизни он хочет денег. К счастью, оказалось, что у него невероятный коммерческий талант. Очень радостное совпадение. Чем он только не занимался, путешествовал, продавал все, что движется и не движется. Одновременно с этим прикоснулся к журналистике, работал и журналистом, и коммерческим директором. И, в конце концов, стал издавать свой собственный журнал. Он почувствовал новые возможности в обществе. И он решил, буду делать первый русский глянец по образцу английского Татлера. Что такое глянец? Это значит сплошной позитив, только хорошие новости, только красивые люди. Кто тогда главные красивые люди в десятые годы 20 века? Аристократы, да. Конечно. Что они хорошего делают? Никакой политики, разумеется. Только маленькие отголоски убийства Распутина, терактов, Столыпина, Первой мировой. Вечеринку отменили. Именно так. Первая мировая — это вот наши дамы в больницах помогают раненым. И на фото только дамы. Никаких раненых. Ну, более или менее, да. В общем, очень интересный человек. Надо еще сказать, что феноменальная подробность про него — это то, что как только произошла февральская революция, даже не октябрьская революция, а февральская революция 17-го года, он сразу понял, что все пропало, вывел все деньги, через Дальний Восток выехал из России, поехал в кругосветное путешествие, что он понял, что ни столицы, ни усадьбы больше не будет. Лайфхак. Если внезапно главный редактор гламурного журнала вашей местности покидает страну, ждите неприятных перемен в жизни страны. Присматривайтесь к таким. Он осел за рубежом, сначала в Германии, потом туда пришли нацисты, он переехал во Францию, продолжал там свою писательскую, журналистскую деятельность, издавал книги, путешествовал, он очень любил путешествовать, публиковал заметки о путешествиях и воспоминаниях, общался со всеми выдающимися деятелями русского зарубежья, все они просили у него денег, никому из них он денег не дал, и поэтому все они вспоминали о нем ужасные воспоминания. А он знал, что черный пиар — это тоже пиар. И в частности, сейчас мы и поговорим более об этом, о черном пиаре. У журнала «Столица и усадьба» вышло чуть менее 100 выпусков, и в юбилейном 50-м номере была опубликована та фотография, которую я тебе послал. Фотография статуи. Напомню, журнал выходит в десятые годы 20 века, но статуя была создана еще в 19 веке. Журнал, как, собственно, может быть понятно по названию и по жанру, он такой консервативный, обращенный в прошлое в данном случае. Ох, какая у нас была хорошая жизнь, какие у нас были усадьбы. Может быть, эта усадебная жизнь не совсем потеряна. Может быть, вы, новые хозяева жизни в десятые годы, будете теми людьми, которые восстановят эту барскую, дворянскую атмосферу в 20 веке. Old money. Old money, абсолютно, да. И чтобы new money были тоже как old money, чтобы они... New money всегда старается выглядеть как old money. Почему современный журнал публикует фотографию старой статуи? Тут я процитирую самого издателя журнала Владимира Крымова. Это воспоминание, которое он писал позднее, в 30-е годы в эмиграции. Так, то есть 50-й выпуск вышел в середине 10-х годов, воспоминания 30-е. Именно так. Фотография этой статуи была сделана во дворце принца Альденбургского. И вот что пишет Крымов. Мария Николаевна была исключительно красивая женщина, превосходно сложенная, и любила позировать перед художниками и скульпторами в одежде и без одежды. А, шок! Во дворце принца среди других произведений искусства стояла большая мраморная статуя работы скульптора Рауха, изображавшая Марию Николаевну в виде Венеры. Ну, то есть, что он пишет? Найдено обнаженное изображение дочки императора. Спасибо, что перевел, а то не было понятно, что он имеет в виду. Напомню, что журнал — это глянец, там все благопристойно. Это не таблоид, где певица, выходя из лимузина, высоко задрала юбку. Но если это в виде статуи, то, наверное, можно. Мы же публикуем изображение произведения искусства. И понятно, что он думает, неплохо бы заполучить эту фотографию себе в журнальчик. То есть, с его точки зрения, он публикует фотографию голой великой княгини. Да. Смотри, мы обсудили замысел, дальше начинаются методы производства. Я пробовал послать во дворец фотографа, но тот не получил разрешения. Тогда вызвался полковник Долматов, кавалерийский офицер, журналист и фотограф. То есть профессионального фотографа не пустили, но кто-то из своих кругов, кто с одной стороны вхож во дворец, а с другой стороны сам явно не чужд клубнички, это все не проговаривается. Он говорит, как будто это самое естественное занятие, да, при том, что совершенно очевидно, они сидели там, потирали руки и хохотали. Он гордится этим как будто, как я хитро придумал Долматова отправить. Нет, он, конечно, гордится своим журналистским профессионализмом, а вся токсичная маскулинность, она только в интерпретации. И он сделал во дворце принца ряд снимков для моего журнала. Снял он и статую великой княгини Марии Николаевны. То есть, понятно, да, он пошел, снял там 40 фотографий, наверное, да, ради... Да, цветок, колонна там. Той самой одной фотографии. Моська придворная. Итак, у тебя есть фотография великой княгини, пусть и не самой великой княгини, а через посредство искусства статуи. Ну, надо сказать, еще великая княгиня давно мертва на тот момент. Но все равно это сенсация. Дальше какая у тебя проблема, как у издателя журнала, Наташа? Муки совести. Нет, это нет, сразу нет. Другая проблема. Забыла, да. Как тебе эту фотографию напечатать? Напомню, ты в царской России. Что есть? Какие препятствия есть? У нас такой разговор, что слово «цензура» не пришло мне в голову. Надо пропустить фотографию голой дочери императора через цензуру. Ну так это ж искусство. Следи за руками. Тут я перескажу. Все, что относится к высочайших особ, не может не пройти цензуру. И он честно посылает журналы фотографий в цензуру. Но он посылает их в разных пакетах. Он отправляет сначала отдельное изображение. Ну что, фотографии какой-то голой статуи в древнегреческом виде. Что плохого искусства? Да. Отдельно он посылает тексты. В тексте написано что-то типа «Скульптурный портрет княгини Марии Николаевны». Цензор отдельно смотрит на одно. Цензор отдельно смотрит на другое, не сопоставляет и проходит в печать. Очень хитро. А когда изображение и подпись совмещаются, ты видишь, что это голая великая княгиня. Не буду ничего одобрительного говорить по этому поводу. Прочитаю, как это он сам описывает, и оцени то, что он очень скромно это описывает. Вообще скромность, мне кажется, не очень подходит для этой статьи. И это интересно. Он мог бы вообще не рассказывать эту историю. Он рассказывает ее очень как бы сдержанно, но внутри ты видишь, конечно, он хвастается своим мастерством. Все касающееся высочайших особ нужно было посылать в придворную цензуру. Я и послал. Но фотографии были в одном пакете, а набор в другом. На все посланное поставили штемпеля придворной цензуры, все было разрешено. Дальше внимание. Но когда номер вышел, меня немедленно оштрафовали на 3000 рублей, и было постановлено номер конфисковать. Он как будто бы удивляется, что, а что такое? А что произошло? Цензура все одобрила, да? А внутри, конечно, он торжествует, какой я хитрый. Надо сказать, Крымов написал несколько изводов своих воспоминаний, и в других воспоминаниях, где он пересказывает этот эпизод менее подробно, зато он не боится подчеркнуть, что штрафы в 3000 рублей к нему приходили много раз по разным поводам, ни разу он его не платил, либо какие-то заступничества помогали, а чаще всего просто не платил, и полиция к нему не приходила. И фотографии, статуи и подпись отдельно не представляли ничего предосудительного с точки зрения придворного этикета. Но когда подпись оказалась под фотографией, получилась неловкость. Ах, неловкость. Боже мой. Что? Упси. Упси, да. Что-то мы не подумали. Извиняйте. На самом деле, я предполагаю, это одновременно ощущение эйфории и паники, потому что все-таки последствия это будут. Понятно уже, почему я говорил про ревенж-порн. Это публикация изображения обнаженного человека, которое было создано в расчете на очень ограниченное его распространение. Может, она вообще сама для себя сделала? Или такое сама тоже для очень себя, распространено. Или... Смотришь, о, какая я молодая Да, была. В любом случае, без мысли, что это для всех, только для избранных. Знаешь, что мне это больше всего напомнило? Какие известные истории. Это не совсем ревенж-порн в том плане, о котором мы говорили. Но помнишь ли ты, кто был напечатан на обложке и на страницах самого первого номера журнала Playboy? Это была Мэрилин Монро. Мэрилин Монро, когда еще была не Мэрилин Монро, а юной девушкой, жутко нуждавшейся в деньгах, снялась у пинап-фотографа, получила $50, кажется, подписалась там уже не Норма Джин, но еще не Мэрилин Монро, кажется, Мона Монро там была подпись, и там внесла из этих $50 плату за машину. А спустя совсем короткое время стала самым известным человеком на планете. И Хью Хефнер, создатель Playboy, выкупил эти фотографии у фотографа и выкупил в первом номере своего журнала, который таким образом бешено прославился. С одной стороны, закон вроде бы нарушен не был, потому что права были у фотографа. С другой стороны, поступок довольно отвратительный. Сама Норма Джин, Мэрилин Монро, кажется, потом, как это говорят сейчас, реклейм, да, она не стала этого отрицать, не стала этого стыдиться, как-то воспользовалась этим себе во благо, насколько это было возможно, но в целом никаких денег она с этого не получила, и явно это было очень неприятное для нее событие. Это очень распространенная ситуация. Не совсем ревенж-порн. Но явно переход границ. Переход границ, да. И оскорбление чести и достоинства, наверное, потому что фотография довольно беззащитна. Она не может выбирать, в каком контексте окажется. Да, кажется, подобная история была относительно недавно с моделью Эмилии Ротаковской. И это не совсем та же история, потому что там все-таки была кража со взломом, но знаменитое секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли, оно было, правда, действительно физически украдено. Это все-таки немножко другая история. Но все равно это публикация в больших СМИ, условно говоря, без твоего разрешения. И это примерно то же самое, только с поправкой на статую, аристократию и тот факт, что Мария Николаевна не могла ничего сделать, потому что была мертва к тому моменту. Вернемся к Крымову. Итак, у Крымова какая-то проблема. Скандал есть, надо его замять. У меня был друг, егермейстер барон Кноринг, ближайший друг императрицы Марии Федоровны. Он уже не раз помогал мне своими советами и указаниями. Понятно, я немедленно обратился к нему, рассказал, как все было. Интересно, что значит рассказал, как все было, типа, я вообще ни при чем. Поехал он завтракать в Елагин дворец к вдовствующей императрице, а после завтрака заехал ко мне. Моя вилла была напротив, через Малую Невку, на Каменном острове. Он привез записку, собственноручно написанную императрицей Марии Федоровной. Она уже видела этот номер и была очень взволнована. Но с одной стороны, у тебя есть вся власть. Ты мать императора, ты можешь раздавить Крымова просто как таракашку. Почему Кноринг убедил императрицу этого не делать? Мне сложно представить. Мне бы, конечно, хотелось уничтожить как таракашку. Огромное количество современных людей в интернете прекрасно знают, что делать, и делают это регулярно. У этого есть даже название. А, нет, ладно, у меня есть идея, потому что если сейчас попытаться его как-то преследовать, то этот кейс получит еще больше распространения. Конечно. В современном интернете это называется эффект Стрейзанд. Да. Если помнишь, это певица Барбара Стрейзанд когда-то попросила изъять юридически какие-то фотографии из интернета, и в честь нее даже назвали этот эффект, что так-то люди бы забыли про эти фотографии, я даже не помню, что на них было. Но благодаря попытке запретить, этот кейс прославился только больше. Мы не будем помнить человека, который сжег наш любимый храм. Именно, да, эффект Герострата. Есть какой-то день в интернете, когда люди все постят неудачную фотографию певицы Бейонсе в честь того, как ее юрист попытался изъять эту фотографию из интернета. Ну вот, 100 лет назад, даже больше, ровно то же самое. Он убедил ее, что если оштрафовать и конфисковать, то этим только придадут огласку, раздуют скандал. Лучше это дело замять. С честь простым недоразумением. Она согласилась. Да, надо понимать, что Мария Федоровна просто беспокоилась за честь семьи. Понятное дело, здесь нет никакого реального ущерба. Я, опять же, говорил Мария Николаевна, которая статуя давно мертва. Но все равно это не та ситуация, когда современные монархи, типа принц Гарри, принц Уильям, все играют в поддавки с таблоидами и с поп-культурой. Да, тогда, особенно для пожилой женщины, на тот момент это был большой удар. Ну, потому что вся императорская семья должна быть священной. Там нельзя портрет императора на конфетных фантиках печатать. Как бы любое изображение, оно может бросить тень на сакральность. Да, тем более такое. Что происходит? Как Крымов с подачи вдовствующей императрицы делает вид, что все было пристойно. В одном из следующих номеров публикуется записка. Разоблачение. Ха-ха. Редакция столицы и усадьбы очень сожалеет, что по недосмотру допущена была досадная ошибка в надписи над снимком со скульптурой, помещенной в номере 50-м журнала. В действительности, скульптура эта была лишь собственностью великой княгини Марии Николаевны. То есть это попало в раздел опечатки. Вместо «это голая принцесса» следует читать «это голая статуя, находившаяся в собственности принцессы». Ловкость рук и никакого мошенничества. Очень тонко. Никто не верит, конечно, в это опровержение. Нет, разумеется, нет-нет. Это все для того, чтобы императорская семья была спокойна, а кто будет читать раздел «работа над ошибками»? Все, кому надо, все уже насладились этой довольно скромной фотографией в 50-м номере журнала. Как пишет сам Крылов, штраф был сложен, и номер не был конфискован, но без остатка распродан. Мы поговорили с тобой о нюцах, о ревенж-порн, даже об эффекте Стрейзанд. Я хочу добавить в наш разговор о искусстве скульптуры 19 века еще один термин из современной жизни. Это термин «дипфейк». А знаешь ли ты, что такое дипфейк? Да. Расскажи мне, пожалуйста. Дипфейк — это технология, когда на уже существующее изображение или видео накладывается очень реалистично лицо других людей. Или в уже существующее видео вкладываются те слова, которые не были сказаны на самом деле. Ну, в общем, это возможность при помощи нейронных сетей, искусственного интеллекта, как хочешь назови, создать фейковое видео. Как всегда, все такое первым делом используется в порнографии, а только потом уже в каких-то других вещах, потому что порнография — известный двигатель технического прогресса. Насколько я понимаю, люди первым делом создавали эротические видео со звездами Голливуда, не настоящие. Вот я сейчас тебе процитирую другое воспоминание об этом же инциденте, которое Крымов публиковал уже в другой своей книжке. Оно сильно отличается по стилю. Совсем уже распустившийся Крымов пишет, что цензурный генерал по фамилии Масолов попробовал читать мне нотацию за такую вольность, но я, смеясь, выразил удивление, что я сделал плохого, ведь если Господь Бог царственную особу наградил такими физическими прелестями, то зачем это скрывать? Понимаешь, это поскольку другой текст, тут нет никакой вот этой скромности и робости честного журналиста, выполняющего просто свою работу, да? Уже в самом да стиле. Да ее не было ее там вообще, господи, в самом стиле. Какая гадость. Есть это сладострасть и похвальба. Токсичная маскулинность, как сейчас мы любим говорить. Ну смотри, что меня здесь привлекает? Что-то. Хвастающийся Крымов утверждает, что действительно Господь Бог царственную особу наградил такими физическими прелестями. Мы как будто бы почему-то сами верим Крымову, который говорит, помнишь, я цитировал в начале, что великая княгиня якобы любила позировать живописцам и скульпторам в одежде и без одежды. Но кто это сказал? Откуда он это знает? Он ссылается на common knowledge. Да все знали. Ой ли? Нет, мы больше не должны верить ни единому его слову. Может быть, она и хорошо с собой не была. Нет, ну, конечно, она была хорошо с собой. Портретов сохранилось и описание невероятное количество. Но вот этот сладкий, обманывающий стиль, полупристойный, намекающий. Да-да, мы-то все знаем, свои люди все знают. Но этому подмигивающему стилю очень легко верить. Я что-то споткнулся об это место, когда читал, а уж мой собеседник в подкасте «Зачем я это увидел», скрывающийся под именем Ильи Доронченкова, искусствоведа, сразу сказал, практика, когда ты делаешь скульптуру, не знаю, Венеры или Афины или кого угодно, и просто потом придаешь конкретно лицу черты реального исторического человека, абсолютно распространенная. Ну да, у императоров можно просто головы менять, статуи. Ну, разумеется, да, а уж особенно, если ты изображаешь кого-нибудь в виде богини Геры, которая попирает ногой одно мифическое чудовище и метает молнии. Неважно, я придумываю, да? Понятно же дело, что человек не стоял и реально не позировал. Поэтому, честно говоря, я думаю, что этот нюц на самом деле это тоже обман, скорее всего. Это был дипфейк, когда телу какой-то натурщицы была просто придана голова великой княгини. Разумеется, я не могу этого доказать, но мне кажется, что доказывать скорее должен Крымов, потому что моя версия является скорее более базовой и опирается на огромное количество примеров. Просто Крымов очень хочет продать нам, на самом деле не нам с тобой, да, а своим читателям, которые раскупили этот журнал, который стоил рубль, надо сказать, издание журнала «Огонек», стоил 5 копеек. То есть он был очень дорогой журнал. Так вот, он хочет продать эту эротическую фантазию читателям своего журнала. Смотри, сколько всего современного, если захотеть, можно увидеть в истории столетней давности. Нюцы, дипфейки, папарацци, я забыл сказать про папарацци. Кавалерист этот. Да-да-да. У меня нет слов просто. Я даже не знаю. Меня очень веселит эта история про обманутую императорскую семью. Здесь все обмануты. Про обманутых читателей тоже очень весело. Но как бы какой-то этический блок я чувствую. Не могу ничего сказать. Ну а что ты хотела? Если журналист так хорошо зарабатывает, как это делал Крымов, то вряд ли у него все были моральные нормы на своих местах. Он наверняка сказал бы тебе, что он сам был еще не из худших. Про Крымова есть еще множество потрясающих историй. Часть из них мы рассказываем в подкасте «Зачем я это увидел», на который я призываю вас всех подписываться. Этот абсолютно бесплатный великий подкаст про искусство и выставки. Идите в музей русского импрессионизма, там есть тоже ню, других женщин, правда, но тоже очень красивые. Но если вас интересует императоры, императрицы, аристократии и в целом быт того времени, условного Серебряного века, начала 20 века, то я призываю вас всех слушать курсы Льва Лурье, которые есть в приложении «Радио Арзамас». Замечательный петербургский историк прочитал много курсов. Один называется «Петербург накануне революции», в котором есть лекции про все слои населения от императорского дома и высшего света до хулиганов и проституток. Есть отдельный курс про российских императоров. Он называется «Последние Романовы от Александра I до Николая II». Это портреты пяти последних русских императоров. Есть курс «Бандитский Петербург Серебряного века» про знаменитые преступления того времени. Но вот про слив нюцев и прочие киберпреступления Серебряного века там нет. И есть еще курс «Народная воля. Первые русские террористы» о тайной организации 19 века. Все эти лекции доступны в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас Академи». Чтобы их слушать, нужна подписка. Если у вас подписки нет, то я подарю вам промокод на скидку, который надо вводить по адресу arzamas.academy/promo. Промокод такой четверг, в честь особенного дня недели, когда многие люди выбирают публиковать свои личные изображения. Но подкаст «Неловкая пауза» выходит по средам, поэтому у нас будет нюца-среда. Да, сегодня у нас была нюца-среда. И это был, пожалуй, самый неловкий для меня выпуск подкаста «Неловкая пауза». Спасибо, Кирилл. Пожалуйста, Наташа. Если вам нравится подкаст «Неловкая пауза» и не только выпуски про нюцы, а все выпуски, которые мы делаем, в том числе и про одетых людей, и про зверей, то, пожалуйста, рассказывайте своим друзьям про наш подкаст. Да, подкаст можно распространять, это легально. Да, и если вы слушаете нас в каком-нибудь приложении, где можно написать комментарий или поставить пятерку нашему подкасту, то ставьте, пожалуйста, пятерки, мы будем очень благодарны. Но только если там из 10, то десятки ставьте, пожалуйста. И сердечки, если там только сердечки есть. Пишите нам письма на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма в подкаст «Неловкая пауза». Или в соцсетях. Арзамас есть во всех соцсетях. И так там называется латиницей «Арзамас». И я хочу искренне поблагодарить Киру Вайнштейн, Юлию Мартынову, Юлю Глухову, Александра Гришина, Наташу Карельскую, Марию Касаткину и Дарью Гоголеву. Спасибо, пока! Пока-пока!